Глава 9. Побеждая тяготение. Земля насчитывает в диаметре примерно 8000 миль. Ее центр отстоит от нас на 4000 миль. Хотя живой мир недостаточно прочен, чтобы удержать после светов на своей поверхности, однако он не так уж легко проницаем. Так что путешествие вниз занимает довольно долгое время. Но вряд ли кто-нибудь возьмется утверждать, что медленное, многолетнее погружение в Землю — это веселое времяпрепровождение. Майки МакГилл когда-то угодил в ядро Земли, что для послесвета, в общем, не так уж страшно. Все равно, что ожидать родного отца к ужину. Вот только ужин откладывается на несколько миллиардов лет. Больше всего раздражало Майки то, что угодившие в центр Земли после света не просто смирились со своим положением, но обрели глубочайшее удовлетворение и покой. Они приспособились и полюбили свое бесконечное ожидание. Расспроси какую-нибудь душу, попавшую в ядро планеты, и окажется, что, по крайней мере, на текущий момент ей хотелось бы быть именно здесь и больше нигде. Но для Майки подобное прозябание было неприемлемо. Он так и не почувствовал себя и единым целым с прахом земным. Радости нирваны не для него. Мысль о том, чтобы спокойно ожидать конца света, или, во всяком случае, конца планеты, была ему так же глубоко противна, как, скажем, ожидание отца к ужину. При жизни он терпеть не мог ждать, когда же можно будет приступить к еде. Терпение в число добродетелей Майки не входило. Среди этих центровых послесветов было немало таких, что считали, будто именно благодаря их присутствию в ядре Земля — живая и цветущая планета, а не просто каменная глыба, несущаяся сквозь космическое пространство. Они были убеждены, что вовсе не потеряны для живого мира, а являются неотъемлемой составной частью жизненного цикла. Были они правы или нет, для Майки не имело ни малейшего значения. Он не желал оставаться в центре Земли и потому решил вырваться оттуда любой ценой. Поскольку физическая сила в Междумире определяется исключительно силой воли, и поскольку Майки МакГилл обладал самой сильной волей из всех послесветов, угодивших в центр Земли, ему удалось выбраться на поверхность. Он не только восстал против гравитации, он сумел победить ее, и потому оказался единственным духом, побывавшим в ядре планеты и вернувшимся оттуда. Но когда он вылез из-под Земли, оказалось, что он превратился в отвратительнейшее чудовище. Монстр по имени МакГилл вселял страх в сердца всех послесветов. Существование в образе единственного истинного монстра всего Междумира какое-то время вполне его устраивало. Но в отличие от своей сестры Меган, более известной как Мэри Хайтауэр, во всем любившей порядок и неизменность, Майки не мыслил себе жизни без хаоса и перемен. Он не мог оставаться в образе чудовища вечно. И несмотря на то, что теперь он обладал экстраординарным даром придавать себе любую форму, превращать себя в сколь угодно мерзкое существо, Майки обнаружил, что по большей части его устраивает та внешность, с которой он явился в Междумир. Миловидный юноша с волнистыми каштановыми волосами. А все потому, что эта внешность нравилась Али-изгнаннице. И так же, как любовь к Али спасла Майки, теперь она угрожала погубить его. Потому что в течение последовавших за обвалом моста дней и недель, пока поезд с привязанной к нему Али все дальше уходил на запад, Майки вновь был на пути к центру Земли. На этот раз вместе с ним тонул еще кое-кто. Послесвет, когда-то известный как Ник, а теперь с гораздо большим основанием, называемый шоколадным огром. Майки решил пройти под Миссисипи вместо того, чтобы пытаться преодолеть сильнейший ветер. Это был риск, но риск оправданный. Он считал своим долгом спасти Али, а другого способа проникнуть на западный берег реки Майк не видел. Он задумал вот что. Утонуть в земле, затем пробиться сквозь скальную породу под руслом реки и выйти на другой стороне. Нечто подобное он уже проделал несколько лет назад, когда нырнул в землю верхом на лошади, чтобы выручить Али. Однако сейчас дело оказалось куда более сложным. В тот раз, когда он вытащил Али из недр, в Майке было гораздо больше от монстра, Его наполняла самонадеянная, сметающая все на своем пути ярость, которая помогала противостоять тяготению. Но сейчас Майки уже больше не был чудовищем. Общение с Алли сделало его слишком человечным. Конечно, он по-прежнему мог превратить свои руки в пару лопатообразных клешней, что значительно облегчало продвижение сквозь камень живого мира. Но ему пришлось признать, что одного этого для подъема из глубины недостаточно. Здесь требовались невиданные силы воли и жгучее остервенение, более жгучее, чем жар земных недр.